Июня 11. Как я благодарна вам за вчерашнюю прогулку на острова, Макар Алексеевич. Как там свежо, хорошо, какая там зелень. Я так давно не видала зелени. Когда я была больна, мне все казалось, что я умереть должна и что умру непременно. Судите же, что я должна была вчера ощущать, как чувствовать. Вы не сердитесь на меня за то, что я была вчера такая грустная. Мне было очень хорошо, очень легко, но в самые лучшие минуты мои мне всегда от чего-то грустно. А что я плакала, так это пустяки. Я и сама не знаю, от чего я все плачу. Я больно, раздражительно чувствую, впечатления мои болезненны. Безоблачное бледное небо, закат солнца, вечернее затишье. Все это я уж не знаю, но я как-то настроена была вчера принимать все впечатления тяжело и мучительно, так что сердце переполнялось и душа просила слез. Но зачем я вам все это пишу? Все это трудно сердцу сказывается, а пересказывать еще труднее. Но вы меня, может быть, и поймете, и грусть, и смех. Какой вы право добрый, Макар Алексеевич? Вчера вы так и смотрели мне в глаза, чтобы прочитать в них то, что я чувствую, и восхищались восторгом моим. Кусточек ли, аллея, полоса воды, уж вы тут, так и стоите передо мной, охорашиваясь, и все в глаза мне заглядываете, точно вы свои владения показывали. Это доказывает, что у вас доброе сердце, Макар Алексеевич. За это-то я вас и люблю. Ну, прощайте. Я сегодня опять больна. Вчера я ноги промочила и оттого простудилась. Федора тоже чем-то больна, так что мы обе теперь хворые. Не забывайте меня, заходите почаще. Ваша В. Д. Июня 12. Голубчик мой, Варвара Алексеевна, а я-то думал, маточка, что вы мне все вчерашнее настоящими стихами опишете. А у вас и всего-то вышел один простой листик. Я к тому говорю, что вы хотя и мало мне в листке вашем написали, но зато необыкновенно хорошо и сладко описали. И природа, и разные картины сельские, и все остальное про чувства, одним словом, все это вы очень хорошо описали. А вот у меня так нет таланту. Хоть 10 страниц намарай, никак ничего не выходит, ничего не опишешь. Я уж пробовал. Пишите вы мне, родная моя, что я человек добрый, незлобивый, ко вреду ближнего неспособный и благость Господню в природе являемую разумеющий, и разные, наконец, похвалы воздаете мне. Все это правда, маточка, все это совершенная правда. Я и действительно таков, как вы говорите, и сам это знаю. Но как прочтешь такое, как вы пишете, так поневоле умилится сердце, а потом разные тягостные рассуждения придут. А вот прослушайте меня, маточка, я кое-что расскажу вам, родная моя. Начну с того, что было мне всего 17 годочков, когда я на службу явился. И вот уже скоро 30 лет стукнет моему служебному поприщу. Ну, нечего сказать, износил я вицмундиров довольно. Возмужал, поумнел, людей посмотрел. Пожил, могу сказать, что пожил на свете так, что меня хотели даже раз к получению креста представить. Вы, может быть, не верите, а я вам право не лгу. Так что же, маточка, нашлись на все это злые люди. А скажу я вам, родная моя, что я хоть и темный человек, глупый человек, пожалуй, но сердце-то у меня такое же, как и у другого кого. Так знаете ли, Варенька, что сделал мне злой человек? А срамно сказать, что он сделал. Спросите, от чего сделал? А от того, что я смирненький. А от того, что я тихонький, а от того, что добренький. Не пришелся им по нраву, так вот и пошло на меня. Сначала началось тем, что, дескать, вы, Макар Алексеевич, того да сего.

Завтра же буду иметь наслаждение удовлетворить вас вполне. Я и купить-то где знаю. А сам теперь пребываю другом вашим искренним Макаром Девушкиным. Июня 22-го. Милостивая государыня Варвара Алексеевна, уведомляю вас, родная моя, что у нас в квартире случилось прижалостное происшествие. Истинно жалости достойное. Сегодня в 5:00 утра умер у Горшкова маленький. Я не знаю только от чего, скарлатина, что ли, была какая-то, Господь его знает. Навестил я этих Горшковых. Ну, маточка, вот бедно-то у них. И какой беспорядок! Да и не диво, все семейство живет в одной комнате, только что ширмочками для благопристойности разгороженной. У них уж и гробик стоит, простенький, но довольно хорошенький гробик, готовый купили. Мальчик-то был 9 лет, Надежды, говорят, подавал. А жалость смотреть на них, Варенька. Мать не плачет, но такая грустная, бедная. Им, может быть, и легче, что вот уж один с плеч долой, а у них еще 2 осталось, грудной да девочка маленькая, так 6 будет с небольшим. Что за приятность в самом деле видеть, что вот где страдает ребенок, да еще детище родное, а ему и помочь даже нечем. Отец сидит в старом засаленном фраке на изломанном стуле. Слезы текут у него, да, может быть, и не от горести, а так, по привычке, глаза гноятся. Такой он чудной. Все краснеет, когда с ним заговоришь, смешается и не знает, что отвечать. Маленькая девочка, дочка, стоит, прислонившись к гробу, да такая бедняжка скучная, задумчивая. А не люблю я, маточка Варенька, когда ребенок задумывается. Смотреть неприятно. Кукла какая-то из тряпок на полу возле нее лежит, не играет. На губах пальчик держит, стоит себе, не пошевелится. Ей хозяйка конфетку дала, взяла, а не ела. Грустно, Варенька, а? Макар Девушкин.